Глава 35. 7 июня. Севох. Александр. Большинство наших ребят с вечерних и ночных гулянок вернулись в казарму под утро и тут же завалились спать. В принципе, у всех все прошло благополучно. Я, честно говоря, особенно переживал за наших мушкетеров. Ведь к этим пятерым кренделям неприятности так и липнут. Да что говорить, они сами сплошные неприятности. А уж тут, в чужом городе, где свобода действий и деньги жмут карманы. Но нет, они оказались дисциплинированными парнями, в отличие от Коржа и Рыжего. Те умудрились куда-то влипнуть. Куда, они не сказали, но оба были с синяками на морде. «В общем, у нас все почти без происшествий», — отпивая кофе, сказал я Туману, когда он мне рассказал, что наши все вернулись. В принципе, да, если не считать того, что Марк, Чуп и Няма приехали на машине. «На какой машине?» — обалдел я. «Да вон во дворе стоит», — ткнул себе пальцем за спину Туман. «А у этих спросить ничего нельзя. Все трое дрыхнут без задних ног». «Будить не пробовали?» — удивился я. «Пробовали. Они вообще никакие. Там выхлоп такой от их перегара, что пацаны койки вместе с ними в угол отнесли. «Пошли на тачку посмотрим», — вставая из-за стола с кружкой в руках, — сказал я. «Казарма большая, плюс разделена перегородками, поэтому неудивительно, что мы не слышали, как с гулянок прибывали наши пацаны. Войдя во двор, мы действительно увидели стоящую там машину. Это был седан К5 белого цвета, почему-то без лобового стекла». «Ох, хорошо, дождя нет, сыро только и прохладно». «Вот на этой тачке они и приехали сегодня ночью», — прокомментировал Туман. «Это мне Саныч сказал, он у нас дежурный был». «А водила где?» — обалдел я, обходя машину по кругу и рассматривая ее. «Тачка как тачка. Ну, я имею в виду, такие я уже видел. Только вот лобовухи у нее не было, что было очень странно». «Саныч!» — громко крикнул Туман. К нам подошли Васьки и Митяй. «Тут я», — вышел из дверей Саныч. «Точно водителя не было?» — спросил Туман. «Я же говорю, за рулем сидел Чуп. Вообще никакой. Чуть вот в этот столб не врезались», — он показал на него рукой. «Когда остановились, с переднего пассажирского места Марк вывалился, а Няму они за ноги с заднего сиденья вытащили и в казарму поволокли. Мы с Митяем им еще помогали». «Вы бы видели их, пацаны», — Саныч засмеялся. «Как они вообще доехали, я не представляю». «Своих не бросают», — заржал Большой. «Эй, люди!» — внезапно раздался откуда-то крик. Мы все разом заткнулись, пытаясь понять, кто и откуда кричит. «Помогите!» — снова крик и пару ударов. «Кажись, в багажнике кто-то есть», — сообразил Туман и, подойдя к машине, открыл его. Нашему взору предстал лежащий там, связанный по рукам и ногам, молодой парень, кажется, в каком-то плаще, и рядом с ним, согнувшись три погибели, размалеванная, как какой папуас, девица. Она тоже была связана. Я прям затылком неприятности почувствовал. Парень и девка, увидав нас, сгрудившихся около багажника, яростно замычали. Большой протянул руку и по очереди вытащил у них кляпа изо рта. «Помогите!» — жалобно заныла девка, и по ее щекам потекли слезы. Мы тут же разрезали у них веревки на руках и ногах и помогли им выбраться из багажника. Но от долгого нахождения там у них затекли руки и ноги. Девка вон в своей короткой юбке тут же рухнула на задницу. Плюс у нее еще туфли на высоких каблуках. «Воды можно?» — попросил парень. «Вы кто такие?» — задал я вопрос. «Это вы кто такие?» — вопросом на вопрос ответил он. «И где эти три придурка, которые нас сюда засунули?» «Ривчик, поехали уже отсюда скорее», — вновь заныла девка. Девка точно была проституткой, а парень, походу, ее сутенером. «Неужели эти наши три кренделя что-то не поделили с местными бандитами? Только с ними нам еще проблем не хватало. Спят они, глядя прямо ему в глаза, ответил Туман. Ты кто такой? Это, как я понял, проститутка? Палец Тумана ткнул девку, отчего она аж дернулась. «Вы попали, уроды!» — неожиданно зашипел он на нас. «Давайте сюда этих троих и готовьте бабки, и, может быть, мы вас не тронем». «Может, закопаем их где-нибудь?» — неожиданно громко спросил Большой. «Чё ты боржон какой-то? Нет человека — нет проблемы». «Мне тоже эта идея нравится», — тут же сказал Саныч. Парень разом заткнулся, вытаращившись на нас, а девка опять заверещала. «Заткнись, дура!» — зашипел на нее Туман. «Запрыгнула в тачку и не отсвечивай там!» Она быстро сняла с ног свои туфли на высоком каблуке, размазала слезы по и так перемазанному косметикой лицу и заползла на заднее сиденье машины. «Слушай, Ривчик, или как тебя там?» — начал говорить я. «Мы, конечно, не знаем, что там у вас произошло и почему ты со своей подопечной оказался в багажнике своей машины, но предлагаю тебе прыгнуть в тачку и свалить отсюда быстренько». «Вам точно хана!» — сжав кулаки, он снова зашипел на нас. «Он совсем придурок или прикидывается?» — обалдело спросил Большой. «Или мы выглядим как дети?» «Да я тебя сейчас тут порву, как фантик!» И Большой двинулся на него. Парень с проворностью обезьяны отскочил от него и, обижав машину, прыгнул за руль. «Давай, давай, вали отсюда!» — крикнул ему вслед Большой. «Мы еще встретимся!» — крикнул он в окно спустя несколько секунд, когда завел машину и отъехал от нас метров на 10. «Ну все!» — вздохнул Грач. «Теперь будут разборки с местными бандитами. Надо было их точно грохнуть». «Ну и что будем делать?» — озадаченно спросил Саныч. «Да ничего», — спокойно ответил Туман. «Сунуться положим всех». «Мне было бы интересно узнать», — спокойно спросил я, — «что же вчера произошло?» «Мужики, смотрите!» — неожиданно весело крикнул Митяй. Повернувшись, мы увидели, как из дверей казармы на свет выходит Марк. По его виду можно было сказать, что он только что вылез из центрифуги, ну, весь помятый. Одежда как из задницы, ботинок на ногах нет, он еще так в луже одной ногой наступил, но его это мало удивило. В руках бутылка с водой. «А? Чего?» — увидав нас, спросил он. «Который час, мужики? Вы чего тут все стоите? А где тачка?» Вопросы из него сыпались один за другим. «Очнулся, болезный!» — хищно ощерился Туман. «Ну, рассказывай!» «Чего рассказывать?» «Сказку, млядь, зло!» — сказал Туман. «Рассказывай, куда вы вчера влипли и через сколько к нам на разборке приедут местные бандиты!» «Ох, млядь!» — приложил он к колбу бутылку воды. То ли вспомнил, то ли ему действительно хреново. Бадун такой конкретный. Скорее всего, и то, и другое. «Они первые начали!» — внезапно выпалил Марк и сделал шаг назад. Он все-таки увидел, что стоит в луже. «Дай-ка я попробую угадать», — сказал я. «Меня вся эта ситуация начала забавлять. Вы вчера крепко напились, вам захотелось женской ласки, и вы, узнав в каком-то из баров или на улице, где тут есть проститутки, пошли за ней». «Ага», — неожиданно расплылся в улыбке Марк. «Прибыв на место, вы либо не сошлись в цене, либо тёлки страшные, либо это одна», — я ткнул себе за спину, — «которую вы засунули в багажник, не согласилась вас троих обслуживать, и вы начали бузить. Подоспела охрана, которую вы благополучно вырубили, если вы трое здесь. А этого парня, ну, сутенера, засунули вместе с девкой в багажник для профилактики и поехали дальше веселиться». «Ага, почти все так и было», — еще сильнее стал улыбаться Марк. «Я смотрю, Александр, у тебя богатый опыт», — официальным тоном произнес Грач, на что я только хмыкнул. «А вы что, их выкинуть где-нибудь не могли?» — спросил Леший. «Или бросить вместе тачкой где-нибудь в подворотне?» «Мы забыли про них», — вздохнув, произнес Марк. «Ржали над тачкой». «Это такая адская колесница, я вам скажу, мужики. Да и няма больно тяжелый. Мы бы его не уперли с чубом вдвоем. Думали, сейчас к казарме приедем, попросим кого-нибудь, чтобы тачку отогнали и этих выпустили». «И чё не попросили?» — удивленно спросил Саныч. «Ты их состояние видел?» — тут же спросил Митей. И мы стали ржать. Меня разобрал дикий смех. Я не мог остановиться и хохотал до колика в животе. Даже Туман, который сначала был красный, как паровоз от злости, и то смеялся вместе со всеми. «Простите, мужики», — садясь на крыльцо, сказал Марк, — «так получилось. Ну, у них реально девки страшные. А этот крендель», — он кивнул головой в сторону, — «сразу бычить начал. Типа вы пьяные, денег давайте больше и все такое. Ну вот чуб его и отоварил. А они как тараканы из всех щелей полезли. Пришлось махаться, а потом быстро сваливать». Мы снова стали ржать. «Ох и балбесы!» — вздохнул Туман. «Вас хоть не отпускай никуда. Вот посмотрите на них», — он показал на смеющихся мушкетеров. «Эти и то вернулись без происшествий. Корж, ты же взрослый человек, у тебя жена, ребенок. Ладно, рыжий балбес, но вы-то куда влипли?» Корж только развел руки в стороны и пожал плечами, а рыжий сразу спрятался за его спину. «Ой, а сами-то!» — неожиданно выкрикнул рыжий из-за спины коржа. «Кто в крестьянине дрался?» «Опаньки!» — встрепенулся Марк. «Это не мы!» — тут же отрезал Туман. «А кто?» «Слива и собровцы». «А вы не дрались?» — не унимался рыжий, уже выйдя из-за спины коржа. А Марк только слабо махал головой. «Вам-то кто сказал?» — удивился я. «Да на роже сливы все написано». «Ясно все с вами», — отмахнулся Туман. «Все, баста с такими гулянками. Разошлись все. Да, и еще. К нам сейчас проводник приедет, Чаки. Она девушка указ». «Огонь, девка!» — тут же крякнул грач и покосился на Тумана. Дернулся. Туман дернулся. Точно она ему понравилась. «Навести порядок в казарме? Все с разбитыми рожами с глаз долой!» — продолжил Туман, покосившись на улыбающегося грача. «Мага, нужен будет тест-драйв твоего грузовика». «Вы бы видели, пацаны, как она махается», — снова сказал грач. «Она вышибала и в баре работает». Вот тут-то пацаны и удивились. «Настоятельно не рекомендую вам к ней подкатывать», — серьезно сказал Туман. Мне так и хотелось у него спросить: «Не подкатывать из-за того, что она тебе понравилась, или ты боишься, чтобы она кому-нибудь из наших пацанов фейс не начистила?» С фейсом я, конечно, погорячился. Рукопашка у наших ребят будь здоров. Она, конечно, хорошо дерется, но любой из наших с ней справится. Скорее всего, таким образом Туман как бы резервировал ее за собой. Типа «она моя», пока, правда, она сама об этом еще не знает. «Валер, ты что, в нее втюрился?» — потихоньку спросил я у него, чтобы нас никто не услышал. «Вот еще», — фыркнул тот. «Просто знаю я этих балбесов», — кивнул он на ребят, заходящих в казарму. «Начнутся сейчас смешки и подколки». «Ну-ну», — хихикнул я, вспомнив, как он слюни вчера на нее пускал. «Эту его дебиловатую рожу я не скоро забуду». «К нам гости», — зашипела рация голосом кирпича ровно в полдень. «Одна машина». Туман посадил дозорных на всякий случай. «Мы справедливо ожидали к нам гостей в лице местной братвы». Услышав про одну машину, расслабились. «На часах полдень. Скорее всего, это Чаки». К дверям казармы подкатила черная машина. Насколько я помню, называется она С-3. По размерам, ну, может, как Акцент или Лансер и купешка. Только кузов у нее такой же, как у всех. Вырубленный топором. Какая-то угловатая вся. И, кстати говоря, окна у нее были тонированные. Я и еще несколько человек с оружием в руках вышли из дверей и стали ждать, когда пассажир или пассажиры соизволят показаться. Тут обе двери открылись, и показались чеки и еще один указ. «Этот вчера тоже в баре был», — тут же сказал Грач. «Нем его зовут». «Точно! Этот здоровяк мужиков из бара все выкидывал». И чеки, и этот нем одеты в свободные штаны и свободные же куртки. Плюс на голове у чеки небольшая кепка. Ну, точно она пацанка. И должен сказать, что выглядит она в этом одеянии очень и очень привлекательно. «Здорово, мужики!» — улыбнулся нем, закрывая дверь. «Капот-то какой большой! Там тоже, скорее всего, копия двигателя от какого-нибудь трактора». «Добрый день!» — поздоровалась с нами чеки. «Здрасте! Добрый! Добро пожаловать!» — поприветствовали мы их. Я тут же посмотрел на тумана. Тот снова стоял и улыбался, глядя на чеки. Точно поплыл. Опа! А она скользнула по нему взглядом, улыбнулась уголками губ и тут же перевела свой взгляд на стоящий плащ. «Это ваш грузовик?» — удивленно спросила чеки. «Он самый!» — рядом появился наш водитель, мага. «Чайки, нем!» — ответила девушка и пожала маге руку по-мужски. «Здорово!» — пробасил нем.